искатель крови и приключений, которого не так занимала безопасность родной земли. Во всяком случае, наш летописец Нестор отмечает большое возмущение в Киеве, возникшее в связи с тем, что князь Святослав Игоревич ушел воевать в Болгарию, обнажил границы русского государства, и в результате к столице подступили дикие степняки. Есть люди, у которых головной мозг как-то так превратно сориентирован в черепной коробке, что им претит обыкновенный способ существования, основанный на созерцательном отношении к жизни и каком-нибудь невредном занятии, вроде гончарного ремесла. Из таких метущихся натур выходят великие завоеватели, уголовные преступники, путешественники, многоженцы, революционеры, словом, разный негодный люд. И вот что возмутительно. Нет такого человека, который не знал бы про Ваньку Каина и Наполеона. Но только кое-кто из узких специалистов слышал об Александре Васильевиче Поливанове, открывшем принцип передачи мысли на расстоянии помимо печатного станка, радиоволн и электрических проводов. Правда, всемирная историческая ценность этого открытия сильно снизилась в связи с тем, что давно уже не замечается такой мысли, которую остро необходимо было бы передать. Разумеется, жестокие проделки князя Святослава Игоревича — это не его преступление, а преступление его века, как говорил английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, осужденный за мздоимство 400 лет с лишним тому назад. Просто в ту пору человек был еще настолько примитивен, что драться и зверствовать для него было так же естественно, как в наше время делать деньги и прозябать. Тем важнее будет принять в расчет. История — это разве что в-третьих свод побед и поражений, а во-первых, запечатленный ход развития человека как высшего существа. Причем складывается она из повседневных дел, частных озарений, мелких забот, печалей, интересов и смешных радостей, которые со временем преобразуются в мощный вектор. Так что нет никаких гарантий, что из карточного проигрыша, в конце концов, не выйдет государственный переворот. Плюс, конечно, редкие прорывы человеческого духа, понимаемого как соответствие Всевышнему замыслу, и гения, понимаемого как аномальная во времени организация человеческого ума. Поэтому мотаем себе на ус. Жить нужно аккуратно, постоянно соображаясь с тем, как бы из твоего карточного проигрыша или пристрастия к йоге, или опоздания на службу не вышел государственный переворот. Владимир I Святой, он же Красносолнышко, фигура чрезвычайно сложная, противоречивая, неудобно понятная, то есть совершенный русак. Даром, что он приходился правнуком природному викингу Рюрику Скьелдунгу, который до воцарения на Руси был сувереном Рустрингена во Фрисландии, грабливал побережье Англии и северные германские города. Князь Владимир — хладнокровный убийца, интриган, пьяница и большой безобразник по женской части, вместе с тем реформировал языческий культ, обустроил Киев, учредил пограничную службу, отогнал печенегов и, наконец, решил выйти на европейскую арену, женившись на константинопольской принцессе Анне, о которой он, впрочем, ничего хорошего не слыхал. Того ради князь обложил византийский город Корсунь, нынешнюю южную окраину Севастополя, и соглашался снять осаду только на том условии, что Анна станет его женой. Сошлись с Константинополем на компромиссе. Принцесса принимает предложение руки и сердца, если русский князь, в свою очередь, примет христову веру по восточному образцу. Владимир охотно крестился, крестил дружину и мало-помалу всю подвластную ему Русь. Таким образом, мы обрели религию, которая до самых петровских преобразований составляла культурный багаж нации, и у нас заменяла все — науку, политику, искусство, народный театр в особенности — и только наша литература с самого начала встала особняком. Замечательно, что новая вера быстро и безболезненно прижилась в русском народе, несмотря на то, что была резко революционна и предполагала в умах и душах очень трудный переворот. Действительно, еще вчера кровная месть была непреложным законом рода, а нынче полагалось любить злопыхателя и врага.